Глава 9. Планы. Айси проснулась на час раньше таймера и даже при частично задраенном люке почувствовала запах сырости. Погода в последние дни не радовала. Тело затекло от вынужденной позы. Иногда хотелось раскинуться на койке, но Эльвек занимал ее площадь практически полностью, и о свободе оставалось лишь мечтать. Хотя дело все равно обстояло лучше, чем Айси предполагала. Ей нравилось спать с Эльвеком в одной постели. Их тела были словно созданы друг для друга и в любой позиции идеально сочетались. Взгляд скользнул по лицу спящего любовника. Только в безмятежности был очевиден реальный возраст Эльвека, выглядевшего во время бодрствования гораздо старше своих лет. Или так Айси воспринимала того, кому на уровне инстинктов положено подчиняться. Но сейчас магия не действовала, и Айси смотрела на него другими глазами, подмечая каждую деталь, находя ее близкой и, как ни странно, в какой-то мере милой. Другой характеристики Айси подобрать не могла. Она окончательно во всем запуталась, и будущее не сулило простых решений. В минуты покоя Айси часто размышляла, что бы вышло, встретя она с Эльвеком в других условиях. Как бы сложились их отношения, не находясь они по разные стороны закона. Точнее, Эльвек в принципе относился к закону как к чему-то несущественному. Словно переносил на человеческий мир правила родного Риона, где главным принципом было слушаться своей совести и уважать старших. Так что ничего предосудительного Эльвек с его точки зрения не совершил. Старательно учился у механиков их ремеслу, потом усердно работал и по зову, присущему многим рионцам, покинул станцию, чтобы попытать счастье в другом секторе, а на деле предчувствовал скорую встречу с судьбой. Об отсутствии регистрации и о том, что иногда приходилось выполнять не самые приятные поручения, Эльвек не думал. Равно как не мучился переживаниями по поводу угнанного у пиратов корабля. Его пара могла погибнуть, к чему тут сомнения? Рассуждать подобным образом желала бы и Айси, но действительность не располагала поводами для радости, припрятанными на черный день в заднем кармане спецовки. Айси понимала, что нелегалу лучше вообще не попадаться на глаза патрульным, а значит, полноценной семьи у них с Эльвеком не выйдет. Во всяком случае, в ближайшем будущем загадывать было сложно, но Айси не представляла, что оставит службу. Точно не сейчас. Может, позже, когда Эльвек зарегистрируется и обоснуется на какой-нибудь станции в черте влияния гильдии. Прыжок в пропасть. С разбега и без шанса повернуть время вспять. Айси так это видела и решила до взлета отложить все планирование. Вот покинут, наконец, Нгура, можно будет обсудить конкретные пункты. Но если Айси правильно считывала эмоции Эльвека, то полунамеков для абсолютного взаимопонимания было достаточно. До встречи с Эльвеком Айси к своему стыду относила рионцев к дикарям, неспособным к успешной деятельности, и кичилась собственными заслугами в человеческом социуме. Оказалось, что рионцы — рионец, ее рионец, ничуть не менее разумные, а в каких-то вещах и более разносторонне развиты, чем Айси. Эльвек имел свое мнение по любому вопросу, несмотря на довольно юный возраст. Что удивительно, через 3 дня корабль был восстановлен до состояния «должен выйти из атмосферы минимум раз». Айси уже довелось побывать на пиратских звездолетах, и она объективно оценивала ситуацию. Духом раздолбайства она, конечно же, не прониклась, но очень хотела верить, что Эльвек не ошибся в расчетах и ремонтных мероприятиях, и полет пройдет успешно. От Айси мало что зависело, только выбор наилучшей траектории. Следовало учесть все факторы, вплоть до направления и скорости вращения планеты вокруг своей оси. Эльвек обладал лишь базовыми навыками пилотирования и дельного совета дать не мог, так что Айси взвалила эту ответственность на свои плечи. Привычной навигационной базы не хватало, пиратской доверия не было, так что Айси ориентировалась в буквальном смысле по звездам. О внимании к погодным условиям и говорить не стоило. Когда небо за каких-то полчаса затянуло и на горы обрушилась буря с грозой и шквалистым ветром, Айси единолично решила отложить старт, хотя подвешенное состояние, по всей видимости, раздражало ее гораздо больше, чем Ильвека. Рионца ждали мать и сестры, но они жили на Рионе и об опасных приключениях родственника не знали, в отличие от родителей Айси, которым наверняка уже вручили похоронку. Быстро портящихся натуральных припасов надолго не хватало, поэтому добывали пропитание вместе. С разжиганием костра под ливнем возникли ожидаемые трудности, так что они обследовали окрестностях в поисках съестного, не требующего термообработки. Айси так и не осмелилась попробовать сырое мясо и перебивалась растительной пищей, наблюдая, как Ильвек охотится. Ничего отвратительного в этом естественном процессе не было. От смертельно опасной же грации его волчьего обличья Айси буквально млела. Ничего красивее до сих пор она не видела. Небеса изливали потоки воды без остановки. Плотные тучи не давали пробиться лучам света, и стало по-настоящему холодно. Айси и Ильвек возвращались на корабль промокшими до последней шерстинки и согревались в объятиях. Перестроиться, впитавшее одиночество как образ жизни Айси, оказалось на удивление легко. Или Ильвек ей действительно подходил, и рионская теория предначертанных пар не ошибалась в своем неслучайном выборе. Просто они пошли друг к другу не теми путями, чтобы встретиться не тогда и не там. Айси поморщилась от послевкусия промелькнувших мыслей и постаралась переключиться на что-то позитивное. Приподнялась на локте и вновь посмотрела на Ильвека, хмурившего широкие густые брови, не открывая глаз. Внешность Ильвека в глазах Айси не имела изъянов. Впрочем, она догадывалась, что в голове явно применялся фильтр, позволяющий видеть исключительно положительное. Бонус к абсолютной совместимости рионских пар. Сновидения они не обсуждали. Точнее, Айси так и не получила ответа на вопрос о том, что снилось Ильвеку до их встречи. Вероятно, тоже что-то эротического характера. Хотя, если бы проводили соревнования на силу либидо, Айси бы выиграла. Близость чаще всего случалась по ее инициативе. Иногда ей даже казалось, что она просто пытается компенсировать годы воздержания, нагнать упущенное, а мысли о скорой разлуке покрывали реальность неприятным скользким налетом, избавиться от которого удавалось более сильными эмоциями. Влечение уже не было для Айси откровением, а секс всегда давал предсказуемый результат. Прояснилось. Ильвек прокомментировал вид из кабины. Через прогалину в зависших над плато облаках прорывались лучи света. «Часа четыре лучше подождать». Опершись на приборную панель, Айси с сомнением посмотрела на небо. Не то чтобы она боялась предстоящего полета, но волнение нарастало. Айси опять столкнули с устойчивого мостика в неизведанной топе. Чутью доверять было нельзя. Оно говорило, что все будет нормально. А Айси не могла понять, чего в послании содержится больше — прежней истины или нынешней уверенности Ильвека в успехе. «Дека 15-12 часов хода», — как ни в чем не бывало, — сказал Ильвек. «Там до перевалки еще 18. Если повезет, очереди в док не будет. Но лучше взять побольше воды и еды». «Сейчас?» — спросила Айси, потеревшая ладонью. Ей не хотелось выходить из корабля, но и оставить Ильвека без помощи было неправильно. Конечно, Айси всегда допускала, что существуют неофициальные теневые транспортные каналы, но все равно удивилась их разветвленности и многочисленности. Сеть развязок и точек перехода простиралась на десятки секторов. То, что они с Ильвеком не будут пользоваться транспортом гильдии, не обсуждалось. Айси прекрасно знала законы и не могла допустить и мысли, что рионцы задержат патрульные. Собирались лететь до ближайшей перевалочной базы, включённой в официальную сеть пассажирских перевозок. Планировалось, что из этой точки они направятся по своим маршрутам. Айси в сектора гильдии, а Эльвек — окольными путями на Рион, откуда вскоре подаст заявление на получение вида на жительство. Айди Айси был заучен Эльвеком и даже записан, и если всё пройдёт удачно, у них получится переписываться без риска для карьеры и свободы. А потом и встретиться снова, чтобы больше не разлучаться. Айси обдумывала предлог, под которым Эльвек может появиться на Альфе и остаться там навсегда. Но ничего путного в голову не приходило. Судя по всему, именно Айси придётся уйти со службы ради своей пары. И никак иначе. Слишком многого Айси хотела от незавидной ситуации. Чтобы её разрешить, требовалось немало времени и сил. И удача. Удача — вообще незаменимый компонент всего, что они делали. В прошлом Айси полагалась на технику, на интуицию, на знания, в конце концов. Сейчас осталась лишь удача. Не вытерпев, Айси вышла из корабля, провела рукой по обшивке крыла и смахнула на землю капли. Привыкла ходить босиком и практически не чувствовала прохлады влажной почвы. А ещё дышала полной грудью. Царивший в горах аромат опьянял разум, очищая его от лишнего беспокойства. Эльвек задерживался на охоте, и Айси решила сходить за водой к ручью. Спускаться по тропинке в человеческой форме было сложнее, но зато нести бутылки удобнее. Ветви деревьев почти достигали пёстрой переливчатой глади. Студёная вода журчала, устремляя поток в низину. Айси замерла на мгновение, прислушиваясь к окружающему её оркестру звуков. Только потом начала наполнять тару, переступая по округлым камням, чтобы ноги окончательно не замёрзли. Закончив набирать воду, Айси умылась, заново стянула волосы резинкой и схватила потяжелевшие бутылки. Взбиралась вверх напротив легко. А может, просто всем существом стремилась выйти из-под сени деревьев в лагу к согревающему свету. Пойманная напоследок добыча Эльвека была особенно богатой. Не одеваясь, он развёл костёр и пожарил несколько тушек на обед и на ужин. Ужин тот, что после взлёта. Дольше приготовленное мясо храниться не может, а на корабле охлаждающего шкафа и сублиматора нет. Так что оставшиеся часы питаться придётся ягодами и кореньями. Обыденные хлопоты отвлекали Айси лишь от счастья. Но не страх сгореть заживо заботил её больше всего. Она не представляла, как вернётся к прежней жизни, к жизни без Эльвека. Единожды познав цельность, не станешь называть половину законченной. За трапезой последовал и неспешный секс. Эльвек не торопился и не позволял Айси что-либо делать. Словно хотел запомнить, каково это — обладать ею. Айси тоже впитывала наслаждение, стараясь заглушить нарастающую тревогу вихрем ощущений. Но успокоилась она только тогда, когда последние минуты до взлёта истекли. Не время паниковать, пора действовать. Уступив Айси заслуженное по праву кресло пилота, Эльвек расположился в соседнем. Его рука на колене и уверенный взгляд подбадривали. Айси улыбнулась и кивнула, запуская программу старта. Теперь каждая секунда значила нереально много. Набор высоты проходил в нерушимой тишине. Айси следила за меняющейся скоростью на экране и переживала, что отремонтированные ускорители не позволят вырваться из силков гравитации Нгура, не меньше, чем за целостность фюзеляжа. Высокие температуры при прохождении плотных слоёв атмосферы могут разрушить все плоды трудов Эльвека. Дрожь шла по всему корпусу. Айси чувствовала, что и у неё трясутся руки. Эльвек бесстрастно смотрел на показания своей консоли. В какой-то момент подсветка дисплея стала красной, но Эльвек моментально сбросил ошибку. Айси даже при желании не успела бы ее прочесть. Отбросив сомнения, Айси четко следовала заданному маршруту и надеялась, что орбитальные установки Нгура и в этот раз не будут запрашивать данные. Несколько дней назад Эльвеку повезло при посадке. Везение сопутствовало и сегодня. Незначительное повреждение слоя термоизоляции при взлете не привело к существенным последствиям для корабля. При выходе в открытый космос оно уже ни на что не влияло. А больше входить в атмосферу на этой развалюхе они не собирались. Когда Нгура превратилась в маленький голубой шар на вспомогательном экране, Эльвек ткнулся носом Айси в ухо, сильно прижав к себе. Можно было выдохнуть. Первая часть плана прошла гладко. Айси нервно смеялась и болтала за ужином, чтобы хоть как-то выплеснуть накопившиеся эмоции. Эльвек вновь погрузился в задумчивое молчание. Айси уже привыкла, что он говорил мало, предпочитая мимику и язык тела. Точка перехода 360К-015 имела солидное название и конструкцию, аналогичную точкам перехода гильдии в центральных секторах. На деле же ее могли использовать только лица, находящиеся за чертой закона. Эльвек знал код доступа и оплатил гиперпрыжок. С анонимного счета. Верификация, да и вообще документы для расчетов не требовались. Подобная сторона реальности для законопослушных граждан была неизведанной. Айси фактически ничего о ней не знала, а сейчас погружалась в самые глубины теневой жизни. Правда, Айси преувеличивала. Эльвек фактически являлся обслуживающим персоналом и по-крупному закон не нарушал. Не грабил и не убивал. А за демонтаж и хищение оборудования заброшенных месторождений гильдии наказание полагалось куда менее суровое. Больше в пути до перевалочной базы проблем не возникло, если не считать сбоившего автопилота, за которым пришлось неустанно следить, находясь в кабине. Айси такое бдение не напрягало. При желании можно было и поесть, и даже заняться сексом, используя монументальное пилотское кресло в качестве опоры. Перед самым финалом Эльвек ее чуть не укусил. Поспешно отстранился, утробно заурчав. А Айси разочарованно зашипела, потеряв острейший и яркий, как сверхновая звезда, настрой. Достичь оргазма все же удалось, но Айси не могла избавиться от смутного ощущения, что чего-то не хватило. Перевалка выглядела гораздо хуже пиратского корабля, на котором Айси доставили на Нгура. Сумасшедший инженер пытался слепить из разнокалиберного космического мусора самый уродливый объект в галактике. Оставалось только удивляться, почему он до сих пор не развалился на части. Желающих перекантоваться на базе было немного, и ожидание составило всего лишь 2 часа. Айси при регистрации назвала данные хозяина корабля, записанные в бортсистеме. Эльвек сказал, что это псевдоним. Пираты не пользовались настоящими именами. В ходу были и прозвища, как, например, у Эльвека «Гром» образовалось от громилы, и вымышленные фамилии, закодированные информацией о пиратских бандах. Зоны влияния четко делились и обычно обходилось без междоусобных войн. Инфраструктура преступного мира потрясала воображение, но Айси точно знала, что в этой системе ей места нет. Да и Эльвеку следовало покинуть нелегальное поле как можно скорее. Айси пришлось проявить максимум своих талантов пилотирования, чтобы занять назначенную ячейку в заполненном кораблями доке. Так активно в ограниченном пространстве она еще не маневрировала. Здесь надо отдать должное пиратам и контрабандистам. «Пойдем, купим тебе одежду и обувь». Так повелось, что Эльвек в их паре всегда заботился о бытовых моментах. «Мне нужен билет». Айси последовательно отключала двигатели, запуская диагностическую программу. В ближайшее время корабль покинуть базу уже не сможет. «Ты собираешься лететь в таком виде?» Эльвек ухмыльнулся, вскинув брови. Словно спецовка вдвое шире Айси стала вдруг его заботить. «А у меня есть другие варианты. — отзеркалила его мимику Айси. «Я же сказал, что есть». Вставая, Эльвек похлопал Айси по плечу. Айси целую жизнь назад ходила по магазинам. Кажется, еще с мамой. После поступления в военную академию потребность в покупке вещей практически отпала. Выдаваемые комплекты покрывали все нужды. В увольнительных и в отпуске Айси тоже щеголела в форме, неизменно привлекая своим видом заинтересованные взгляды. На станции синий китель офицера патруля в любом случае был бы слишком приметной и опасной деталью, так что Айси и не помышляла о чем-то на него похожем. Под рынок на базе был отведен узкий переходный коридор. Продавалась там и одежда. Переделанные из грузовых контейнеров магазинчики гостеприимно растворяли двери для покупателей. Товар был развешен с помощью кусков проволоки. Айси застыла, силясь что-то понять в обилии тряпья. А Эльвек аккуратно взял ее за плечо и повел к ближайшему контейнеру справа. Там Айси нашли самую простую серую спецовку и стандартные ботинки. Но даже в таком нехитром наряде она чувствовала, что нравится Эльвеку. Пробежавшую во взгляде искру восхищения было сложно уловить, но значила она для Айси немало. Ее внешность, наконец, приняли. Не только в качестве предначертанной пары. Покупка билета на ближайший рейс тоже прошла без заминок. Терминал не считывал биометрию и удовлетворился указанием имени, выбранного Айси произвольно. О необходимости идентификации напомнило лишь выскочившее на экране предупреждение. В случае высадки на одной из промежуточных остановок, внесенных в реестр гильдии, нужно будет предъявить документы. Айси это более чем устраивало. Придется немного подождать, пока восстановят ID. Мелочи. Добираться до Риона было сложнее. Из-за возможных задержек Эльвек приобрел всего один билет. Первый в череде нескольких пересадок, которых предстояло немало. Прямые рейсы до ближайшей к родной планете перевалочной базы не ходили, поскольку там полноценно властвовала гильдия. А значит, нелегальные перевозчики старались не попадаться патрульным на глаза. «Давай пообедаем», — предложил Эльвек, когда они выполнили все задуманное, а до начала регистрации на рейс Айси оставалось 1,5 часа. Замеченная первой забегаловка предлагала всевозможный ассортимент на любой невзыскательный вкус. Белковую массу с различными ароматизаторами и красителями по желанию покупателя. Напитки тоже выдавал синтезатор, и Айси заказала кофе. Его любили родители и изредка варили натуральный. «Следующую встречу угощаю я», — сказала Айси, чувствуя неловкость. Эльвек постоянно платил. Эльвек на это хмуро ухмыльнулся. Синтезированная еда не вызвала у него энтузиазма. Не лез кусок в горло и Айси. Момент расставания приближался чересчур стремительно. Остановить безжалостные минуты не было никакой возможности, как и ощутить недавнее единение. Слишком людно, слишком шумно, слишком о многом не получится сказать. Ноги плохо слушались, когда Айси шла к стойке терминала. Чувствовала спиной взгляд Эльвека, ощущала натягивающуюся между ними невидимую нить, неосязаемую, но способную разорвать в клочья и кожу, и нейроны. Остановилась, сделала глубокий вдох, развернулась и бросилась к Эльвеку, поцеловав у всех на виду, жадно и не рассчитывая на ответ. Эльвек крепко, почти до ломоты в ребрах, обнял ее на прощание. Робко улыбнулся, посмотрев в глаза, а потом подтолкнул к собравшейся у терминала веренице людей. «Увидимся». «Я знаю». Айси закусила губу, чтобы не выдать лишнего. Всколыхнувшиеся внутри эмоции и слова были внове, и Айси боялась ими делиться. Потемневший взгляд Эльвека стал последней каплей. Айси зашагала к очереди, запрещая себе оборачиваться. Сохранить невозмутимую мину не удастся. Кто бы знал, что эти несколько дней смогут настолько ее изменить. Посадка почти завершилась. Терминал с негромким писком принял билет, а Эльвек по-прежнему стоял и следил за Айси. Чтобы знать это, ей не обязательно было видеть. Внезапно все чувства обострились, как в моменты серьезной опасности. До Айси через гомон сотен голосов донеслось басовитое: «Эй, Гром, какими путями? Не хочешь ничего объяснить?»